Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Мы разучились любить. Мы разучились любить дождь. Боимся намокнуть, наверное. И только. Мы разучились любить вещи. Они стали одноразовыми, и каждый год должны меняться. Автомобилям больше не дают ласковые имена. Мобильные телефоны чуть ли не каждый месяц требуют следующего продвинутого поколения. Мы разучились любить друг друга. Как написал на нашем сайте в интернете один из наших постоянных корреспондентов, Алексей Попов, нынешний мир – это мир дефицита любви. В ней нуждаются практически все в отношении себя, но не собираются или не умеют любить сами. А что такое любовь? Чем она отличается от влюбленности? Чем любовь, пусть даже к вещам, не к человеку, отличается от пользования вещами? Похоже, мы разучились объяснять это своим детям и совсем не задумываемся об этом сами. Сегодня, во время нашего первого эфира в пятницу, мы очень давно не выходили по пятницам, хотя когда-то выходили, и каждую пятницу говорили о семье и о любви. И таких разговоров в программе «Серебряные нити» тоже не было очень давно. Поэтому сегодня по телефону 495-956-15-14 мы обсуждаем, наверное, как всегда в программе, тему, что же все-таки с нами происходит? Почему мы разучились любить? И как можно этому опять, ну, хотя бы начать учиться? В чем любовь отличается от пользования? И можно ли вообще этому научиться или понять, что же все-таки это такое за великая тайна души? Вот такая тема нашего сегодняшнего разговора. Разговора в пятницу вечером в программе «Серебряные нити» в прямом эфире по телефону 495-956-1514, где 495 код города Москвы, а 956-1514 постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже, поскольку более всего нам интересно, что об этом думают наши радиослушатели. Почему в царской России было, между прочим, около 2% разводов от общей массы браков? У нас эта цифра грозит перевалить, по-моему, уже за 70%. Что с нами происходит? Как научиться любить, коль скоро мы так нуждаемся в любви? Ведь поиск любимого стал чуть ли не главным мотивом жизни молодежи, если вы обратите внимание. Но средняя продолжительность отечественного романа, по данным социологов, 2 месяца. Бывает больше, бывает меньше. Но вот такова, такой средний срок жизни молодой пары. Независимо от декларируемых слов, обещаний и намерений. Как научиться любить и почему мы не умеем больше любить друг друга? Это тема разговора по телефону 495-956-1514 и на сайте серебряных нитей. Он находится по адресу www.serebniti.ru. Серебнити пишутся латинскими буквами в одно слово. Начиная с латинского S как доллар, вы входите на сайт, видите кнопку «Наш форум», входите на форум, и там на первой странице форума висит мини-чат, в котором можно оставлять свои мнения, вопросы. В общем, высказывать все, что вам захочется сказать по теме или по программе «Серебряные нити» в целом. Ну и так как это самое искусство любви, Арс Эмани, мы где-то по дороге потеряли, то давайте послушаем какую-нибудь влюбленную пару сегодня в качестве, может быть, образца какого-то забытого чувства. Серж Гинзбур и Джейн Биркин, французы, сегодня поют у нас в музыкальных паузах. Почему мы разучились любить и что делать? Здравствуйте, Светлана. Алло, Тульская область. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне вообще странно показалось ваше выражение, что мы разучились любить. Нельзя обобщать. Хорошо, не буду, честное слово. Да, но дело в том, что если человек с детства воспитан в нормальных отношениях, любит маму, любит брата, любит сестру, любит папу, бабушку, дедушку. Потом он вырастает, он любит свою родину, потом он любит свою работу, свою профессию, любит свой родной дом. Вы знаете, все оно вырастает из детства. Мне так кажется. Я разве вам не говорю что-то не то? Спасибо, Светлана. Я еще не договорила. Слушаем вас, да, пожалуйста. Да. И что касается семьи, вы сказали, разводы. Но ведь нашу, начиная с разрушения Российской империи, семью разрушали столько десятилетий, что она в конце концов не выдержала и стала распадаться. А вот когда распадается семья, тогда пропадает любовь. Никто не учит детей тогда любить. Ну так, Светлана, давайте начнем. Так, понимаете? Я говорю, что у меня этой проблемы нет. А вы обобщаете, говорите. Я, например, вдруг свою семью Радуюсь. А кроме того, у меня есть ученики, которых я обожаю, которым я восхищаюсь, которых я люблю и восторгаюсь их успехами. Я рад за вас. Тогда вы нам, конечно же, объясните, что все-таки такое любовь и чем она отличается от любви души. И от любви вот тех самых детей, у которых, ну, может быть, полные семьи, но родители были заняты. Ну, заняты. Или не умели объяснить им любовь. Или были прохладны. Или, ну, как бы дети были лишены вот такого вот тепла. Страстного. Знаете, мне тоже, может быть, не совсем хватало тепла, потому что мои родители тоже работали. Ну, вы умеете любить. Скажите мне, пожалуйста, и Светлана, мне досталось вас, это сложно. Власть. Что такое любовь? Вот любовь. Вы можете объяснить, чем она отличается от... Вот чем любовь к работе отличается, например, от честной работы? Я там про плохое даже не говорю. Я даже не знаю, как вам это сказать. Но я без своей работы жить не могу. Когда мне пришлось бедствовать из-за низких зарплат, и сейчас у нас низкие зарплаты, то есть я вы не хотите смогла сказать... поменять работу, потому что я ее обожаю. То есть вы хотите сказать, что любовь – это жертва, да? Нет, это не жертва. Это наслаждение, самодостаточность, уверенность в себе, вера в свои силы. Но то, что общество недооценивает нас, ну, это проблема общества. Видите, как интересно получается? Значит, все-таки не только общество виновато, поскольку человек, силы человеческие, силы души тоже имеют какое-то значение. Спасибо большое, Светлана. Спасибо большое, Светлана. Здравствуйте, Игорь. Слушаем вас. Ну, меня просто заинтересовала ваша передача, особенно когда прозвучал процент разводов до революции, процент разводов сейчас. Ну, так это ж факт. Да нет, ну просто это лично касается меня. Мне 52 года, я прожил с женой 28 лет. А так сейчас уже фактически полгода мы живем врозь. Мы с вами практически ровесники. Вот как это социология объясняет? Вот прожить реально всю жизнь и остаться фактически у разбитого корыта. Социология никак не объясняет, а мы объяснить пытаемся, ведь все зависит от того, что человек считает, мне кажется, разбитым корытом, а что целым. Поэтому и пытаемся выяснить, чего не хватило. Ну, знаете, я хоть и в разводе с своей женой, но я продолжаю ее любить. Ну, не хватило чего? Наверное, достатка. Вы знаете, я думаю, что если не хватило достатка, вот ровно так, как вы это формулируете, а вы продолжаете жену любить, то даже если она решила попробовать пожить одна, вне достатка, она вернется, потому что ей этого тоже будет не хватать. Во всяком случае, я вам этого желаю, Игорь. Вот, что сказала по поводу любви наша постоянная радиослушательница. Уважаемый ведущий Данилин Александр Геннадьевич, если разрешите немного о любви. Природа человека есть стремление к любви как таковой, потому что через нее происходит самовыражение и реализация личности. И чем богаче внутренний мир ее, тем богаче на оттенки ее любовь. Всякая любовь есть чувство эстетическое, она стремление к наслаждению. А человек хочет положительных эмоций, в какой-то мере она проявление инстинкта самосохранения. Любовь есть дар богов. Умение проявлять себя говорит о развитости человека, о его воспитании чувств. Любовь предполагает отдачу, а значит, надо иметь то, что можно отдать, быть приученным к отдаче. Любовь – это любование, а на любование нужно время. А у человека столько всяких разных дел на земле. Вечно спеша, он перестает замечать цветы, животных, людей. Хотя согреет усталость, прелесть весеннего цветка, красота птички-синички, звенящей на дереве. Когда тебе с другими плохо, а им с тобой хорошо. В общем, наверное, к концу жизни мы все разучиваемся любить. И потому бабушки и дедушки так самозабвенно любят своих внуков. Ведь они часть их самих, но еще не сбывшиеся. Спасибо, Елена из Москвы. Ну вот не думаю я, что бабушки и дедушки любят только своих внуков. Мне кажется, и друг друга тоже они, многие, по крайней мере, любить умеют. И вот мне кажется, то, что необыкновенно важно, необыкновенно точно подметила Елена, это, собственно говоря, время. Вообще, вот 2 месяца отношений, как средний срок у молодежи, и многое другое рождается из некого представления или из некого ожидание любви, которое, ну, в общем, характерно для того или иного времени. И вот, как мне кажется, сегодня молодые люди ищут любовь так, как будто они ищут наркотик. Ну, вот любовь, она должна захватывать целиком, вштыривать, вставлять, сводить с ума, вводить в безумие. Как бы на меньшее народ не согласен. А это ведь совсем не любовь. Да, потому что, как нам написала, между прочим, на форуме наша радиослушательница постоянная, что Арс Аманди, «Наука любви» – это на самом деле название поэмы Овидия. И в общем смысл, чтобы не пересказывать всего этого, я скажу, что Арс Аманди – это наука служения, Арс Сервиенди. Только долгим, нелегким и подчас унизительным ухаживанием за красавицей, проявив и доблесть, и верность, и самообладание, мог овидиевский герой достичь желанного обладания, желанной близости с любимой. И, между прочим, в этом есть, видимо, некий очень глубокий и не такой уж исторический смысл, потому что вот все то, о чем говорила Елена, в общем, требует времени и неторопливости. Всегда мои помощницы перед эфиром рассказывают мне что-нибудь интересное. Вот сегодня наш режиссер рассказала мне, что к ее кошке ходит кот. Кошка на него шипит из-за окна, а он садится на подоконнике, сидит часами и на нее глупо смотрит. Ждет. Я просто хочу сказать, что любовь – это некоторое пространство чувства, которое действительно требует времени, в том числе времени друг на друга. Даже не времени ухаживания, а времени любоваться, созревания чувства, поскольку оно, в общем, крайне редко бывает ударом грома. Бывает, конечно. Бывает и даром Божьим, и приговором Божьим. Но проблема в том, что она бывает. А обычно она случается тогда, когда у человека есть время и желание любоваться или думать о своей любимой, даже тогда, когда ее нет рядом. Это все так банально, просто и понятно. И вместе с тем совсем ушло. Но когда ты ждешь и любуешься, и ничего не видишь, в ответ вдруг появляется вот это самое пространство любви. Ну, собственно говоря, наверное, многие слушают наш тренинг по мотивам божественной комедии Данте Алигьери. Собственно говоря, именно это и чувствовал юный Данте, когда впервые встретил свою Беатриче. Я в данном случае говорю не об ответной, не безответной любви. Я говорю о том, что человеку нужно время для того, чтобы что-то почувствовать. Мы как-то отвыкли об этом задумываться. Здравствуйте, Влада. Здравствуйте. Слушаем вас. Вот сегодня на глаза попалась газета. Там премьер Путин сидит со спортсменами Средней Азии. Показывает, как хорошо они дружат. Но ведь мы вынуждены жить среди их, так сказать, очень низкого социального слоя, который здесь заполонили Москву. И вот я хотела даже спросить, а стояли вы с ними, с их отбросами, так сказать, на остановках, ездили в машинах? Да, представьте себе, спасибо вам большое, но, конечно, человек может сколько угодно демонстрировать искусство нелюбви. Только из этого, из права внутреннего, взятого на себя человеком, судить, кто именно является отбросом, а кто отбросом не является. И появляется дефект. Неумение любить никого. Дело в том, что когда мы любим или любуемся, мы обогащаем себя ровно на одного человека, а вместе с ним на одну маленькую или большую вселенную. А когда мы считаем незнакомого нам абсолютно человека, ну, другой наружности, сразу принципиально отбросом, то мы что-то в своей душе теряем. В первую очередь мы, а не этот человек, между прочим. Поскольку он просто физически не может нас считать отбросами. Правда, рано или поздно в ответ на такого рода высказывания обязательно будет. Но все начинается с того, кто берет право считать, что вот этот вот отброс, а этот не отброс. Ну и какого тогда отношения мы можем ждать к себе? Понимаете, мы абсолютно не умеем считать. Мы умеем считать, какую прибыль мы получаем от агрессии, но совершенно не умеем считать, какую убыль мы от этого получаем. В общем, если хотите, это и есть искусство нелюбви. Здравствуйте, Андрей Петрович. Здравствуйте. В смысле, добрый вечер уже и даже доброй ночи. Уже и даже доброй ночи. Слушаем вас, Андрей Петрович. Ну, так, такой интересный прям разговор. Ну, любовь к философии не относится никак. Мне так кажется. Вот я люблю женщину. Философия – это любовь. Это любовь к мудрости. Вы рассказываете сейчас, это прям вы развели целую философию. Действительно не стоит. А любовь к философии не относится никак. Потому что если человек, я рад, рад за нее, что ей хорошо. Спасибо, Андрей Петрович. Я ее люблю с 75-го года. Сейчас мне 51 год. Спасибо, Андрей Петрович. Мы ровесники, а вы философ. Как Данте, он работал поэтом, но на самом деле был философ. Потому что слово «философия» переводится как «любовь к мудрости». И никак иначе. Ведь для того, чтобы любить вот так, как вы, надо найти какое-то пространство мудрости в себе. Когда любви достаточно, а женщина в собственность, в общем, и не нужна. Ну вот, примерно об этом и песенка в нашей музыкальной паузе. «Серебряные нити». Пытаемся говорить о том, почему мы разучились любить, или дети наши разучились любить, и почему и как можно этому чувству научить, что оно такое вообще. Можем ли мы, слушатели Радио России, как-то рассказать молодому поколению о том, что такое любовь? Здравствуйте, Владимир. Добрый вечер. Александр Геннадьевич, у меня небольшая ремарка. По-моему, вы не слишком резко противопоставляете влюбленность и любовь. Вот на примере «Дамы с собачкой» Чехова, ведь если внимательно читать текст, а ведь Чехов был врач, чувство Анны Сергеевны сначала было чувственной влюбленностью, а переросло в настоящую любовь. Так что я бы не стал между ними такую пропасть вырывать. Я, между прочим, пропасть эту как раз и не рыл. Может быть, сложилось такое впечатление. Дело в том, что, наверное, именно об этом и идет речь. Понимаете, какая штука? Вот просто стремятся молодые люди нынче не к любви, поскольку не понимают, что это такое, а к влюбленности. И вот задача эта, как мне кажется, наша. Попробовать объяснить, а разница в чем? Чтобы вот там можно было поглубже вырыть это светлое пространство. Именно светлое пространство. Потому что, понимаете, какая штука? Я, правда, совершенно серьезно, как врач, вот раз вы меня врачом называете, я как бы считаю, что неспособность любить, вот это пространство почувствовать, она приводит к дефекту. В прямом смысле этого слова. Почти к слабоумию. Потому что в этом пространстве энергия жизни. Вот если я хотя бы пытаюсь любить, а не влюбляться, хотя я и слова-то этого не произносил, честно говоря. Слово «влюбленность» произносил. Ну, возможно, я сам не помню, что сказал. Вот. Я говорил о том, что к любви молодые люди стремятся вот как к чему-то, к некому приступу безумия, да, вот как бы, чтобы вштырило. И тогда вот, да, это любовь, я с косыми глазами брожу, и они всячески в это играют, это симулируют. А, в общем, ничего не получается, потому что... По естественной причине, потому что оба хотят, чтобы их любили, вот как я читал одного из наших авторов Алексея Попова на форуме. Оба хотят, чтобы его любили. И, в общем, не собираются тратить усилия на то, чтобы любить другого. Я просто пытаюсь каким-то другим языком. Ведь, да, вот чеховский пример очень хороший, потому что на самом деле там любовь растет. И растет она... Растет она из чувства влюбленности, растет она, в общем, из вполне себе и безответной влюбленности, правда? То есть она растет-то почти точно так же, как у Данте. Вот что это такое? Это что за процесс? Иррациональный процесс. Вот, вы знаете, я думаю, что на самом деле все процессы становятся не безумием. Возможно, я не претендую на собственную абсолютную правоту. Я считаю, что любовь становится любовью, когда она исходит из некого сознательного усилия. Конечно, я все о любви сказать сейчас не смогу. Но сознательное усилие – это усилие внимания. Вот если во мне этот огонек зажегся, я внимание направляю на это чувство и на его носителя, на эту девушку, на ее грацию, на манеру двигаться, манеру наклонять голову, задумываться. Спасибо большое. Не знаю, вот прервалось с Владимиром. Это такой прожектор внимания, в котором я постепенно, шаг за шагом, открываю красоту. Вот наша радиослушательница Людмила, она не звонит в эфир, но пишет очень здорово у нас на странице в интернете. Она вспоминает творчество Андрея Платонова. И пишет, что для Платонова любовь – это энергия, сродни электричеству, и теплота, идущая, цитирую, от одного к другому. Неважно, от человека к человеку, от цветка к камню или от машиниста к паровозу. Любовь – это нежность прикосновения. Отыскав в этом мире нежность прикосновения, люди перестают быть одинокими, потому что они увеличиваются ровно на одного человека. Любовь – это ведь такая форма восприятия, которая на самом деле свойственна здоровым людям. Вот когда появляется ненависть к узбекам на остановке, в вот тогда это, в общем, для меня, простите уж за нескромность, возникающая болезнь. Любовь — это такое восприятие, которым мир перестает делиться на черное и белое. И вдруг, когда обретается способность видеть мир как некое целое и ощущать физически свое присутствие в этом мире. Вот если человек это чувство замечает, то у него появляется, хотите, называйте это вниманием. Мне удобнее это называть благодарностью к тому человеку, который в тебе это чувство, это понимание мира вызвал. Мы стремимся к любви как к какой-то болезни, а ведь на самом деле это и есть норма существования. И эта норма существования требует не собственности. Вот я взял ее тело, и вот оно, теперь это тело мое, и ничье больше. Оно требует пространства и некоторой отстраненности, потому что только отстраненность позволяет любоваться. Может быть, отчасти это значит, позволяет любить. Я совершенно не случайно это говорю, потому что у меня сегодня не очень простой день. Вчера ушла из этого мира горячо любимая мной женщина. Ее звали профессор Ирина Алексеевна Комиссарова. И ей было 73 года. Это один из авторов препарата глицин и единственный, наверное, человек, который позволил и мне, в том числе и другим врачам, нащупать хоть какую-то альтернативу вот этому засилию психотропных препаратов, которые у нас в жизни бывает, у нас в реальной медицине существует. И мне даже трудно об этом говорить по той простой причине, что кроме этого из жизни ушел последний советский ученый, знаете, вот как человек из «Весны в Москве», такой искрящийся жизнью, готовый делиться идеями. Она была абсолютной бессеребреницей, абсолютно светлым человеком, который всегда готов был вместе с врачом, с младшим научным сотрудником соображать о том, что делать и как помогать человеку. И каждый раз, когда вот это пространство души человеческой, мир покидает, с одной стороны, все разрывается от боли, а с другой стороны, ты вдруг, правда, начинаешь ценить то, что ты не ценил раньше. Вот это пространство любви, возможность общения. Любовь ведь к учителю – это тоже все та же самая любовь, все та же самая энергия Платонова. Она ничем не отличается от других энергий. Она тоже требует пространства и расстояния, и поэтому я, в общем, вовсе не прощаюсь с Ириной Алексеевной. Я уверен, что мы когда-нибудь встретимся, но ведь главное это уметь поддерживать этот свет, как ни была бы велика дистанция между нами и теми, кого мы любим. Давайте учиться ради тех людей, которых мы любим и любили, и учить своих детей направлять внимание вот на то пространство, которое открывается в любви. Учить не торопиться. И, конечно, это не вся наука любви. Но я надеюсь, что впереди нас ждут еще новые и новые разговоры. Если хотите, давайте прямо этот разговор о том, как научиться любить, продолжим прямо в ближайшую среду, поскольку следующая наша программа будет в московскую среду, как всегда, в 23:14. Жду вас 19 марта на выставке. Спасибо всем, кто позвонил. Спокойной ночи.